Глава 67. Невидимая сила приподнимает меня над полом и несет к дверям операционной. «Можно?» — беззвучно спрашиваю я размытого лица врача. «Войти, пожалуйста». «Ненадолго только». Приглушенным эхом доносится его голос. «Его нужно перевести в палату и отдать медсестрам». На ощупь, найдя дверь, я давлю изо всех сил, чтобы она непременно открылась. Промедление ощущается чем-то катастрофичным и жутко неправильным. Даже мысли не могу допустить, что я могла его потерять, и этих секунд, отделяющих от встречи с ним, попросту бы не случилось. Мой взгляд падает на пустой операционный стол. И, найдя Севера, впивается в койку, стоящую в углу. Из легких с сипением выходит воздух, который словно застрял внутри в ожидании этого момента. Момента, когда я снова встречусь глазами с ним. «Привет, малая». Лицо Севера выглядит неестественно серым, а потому улыбка, играющая на нем, представляется чем-то фантастическим. «Как ты? Почему не в больнице?» Вопреки желанию поскорее оказаться рядом, я не могу пошевелиться. Он едва не умер и спрашивает, почему я нахожусь здесь, а не в другом месте. Неужели он думает, что я бы могла спокойно лежать на капельницах? Неужели совсем не понимает? Потому что я хотела быть здесь. Съежившись, я обхватываю себя руками. В носу больно колет. Неужели настолько плохо меня знает? Неужели бы предпочел не видеть? «Ну ты чего плачешь?» Его голос звучит мягко, даже чуточку шутливо. «Все же нормально со мной». Отвернув голову в сторону, я ожесточенно тру кулаком мокрые щеки. Дышать тяжело. Эмоций внутри так много, и они такие разные, что я попросту не справляюсь. «Малая, ну ты чего, а?» «Да что со мной, господи? Неужели я всерьез вздумала обидеться сейчас из-за того, что он не рад меня видеть? Какая к черту разница? Главное, что Север жив. Смотрит на меня, разговаривает и даже находит в себе силы улыбаться. Врач ведь говорил, что ранение серьезное, и то, что он выжил, это самое настоящее чудо». Наплевав на слезы, продолжающие катиться, я срываюсь с места и с размаху приземляюсь на колени рядом с его койкой. «Я так волновалась!» — шепчу, ткнувшись лбом в ледяную ладонь. «Так сильно волновалась за тебя! Анна Семеновна сказала, что ко мне пришли... Я думала, это ты, я понятия не имела. Чуть с ума не сошла, когда о тебе узнала. Родион позвонил Игорю, и я приехала сюда. Я просто не могла быть в другом месте, понимаешь? Мне казалось, что если меня не будет рядом, ты можешь умереть. Это ерунда, я знаю, ты бы и сам справился. Но для меня это было жизненно важно. Не ругай Игоря за то, что он меня сюда пустил. И прости меня, пожалуйста, прости. Это из-за меня. Все случилось из-за меня. Если бы с тобой что-нибудь, я бы никогда себе не простила». Этот сбивчивый эмоциональный монолог обрывается прикосновением ладони к моим волосам. «Хватит, малыш. Никого я не собираюсь ругать. Я рад, что ты здесь. Очень сильно рад. Спасибо, что нашла меня и приехала. Очнуться определенно того стоило». Я не дышу, впитывая это ласковое поглаживание и такие необходимые мне слова, каждой своей клеткой. «Я всегда буду приезжать». Дрожащим шепотом возвращаю ему обещание. «Если ты разрешишь». «Хорошо». Прикосновение исчезает, отчего я машинально поднимаю голову. Лицо Севера выглядит еще бледнее, чем в момент, когда я вошла. Ладонь, которой он меня касался, безжизненно покоится на груди. Наш разговор забрал у него оставшиеся силы. «Прости, тебе нужен отдых». Приподнявшись, я осторожно касаюсь губами его прохладной щеки. «Я спрошу у врача, когда мне можно будет прийти». Улыбнувшись одними уголками рта, Север кивает. Поняв, что находиться рядом означает подвергать вреду его и без того шаткое здоровье, я медленно пячусь назад. Заставить себя отвернуться попросту не могу. Я не успела надышаться им, живым, равно как и насмотреться. «Малая». Голос Севера звучит приглушенно, но взгляд остается сильным и волевым. «Больше не смей ни за что извиняться. Все случилось как надо. Теперь могу спокойно жить дальше». «Ты мне ничего не должен», — тихо возражаю я, вонзившись ногтями в ладони. «Знаешь же, что это неправда. Я до хера тебе задолжал».